Глава вторая, в которой я слишком много болтаю и, вопреки логике, жалею провокатора. Едва я успел переступить порог своей квартиры, я приехал на пару дней к родным пенатам, едва снял рюкзак, как в нежилом моем помещении забрянчал звонок, и я увидел в дверях лицо мистера Смита с Бобкин-стрита. «Я на минутку к тебе. На вот, здесь копии из твоих полос, из тех букв, которые не расшифровал. Думай, только хорошенько припрячь. А книга пусть пока остается в Щукинском ведомстве. Так надежнее. Брат, да ты что-то совсем искудал на деревенских харчах. Так вот, приходи в 8 часов пить чай. Щука тоже будет. Спасибо». Я едва успел это сказать, как он уже испарился. Одну половину копии я засунул в тайник, вторую — в 10-й том 3-го издания произведений Ленина, страница 492, где белорусская социалистическая громада. Тоже сделал и с другими полосами, в материалы по археологии, издания Академии наук за 1960 год, «Воспоминания А. фон Тирпица», в антологию белорусского рассказа, том 2, страница 289. Если во время моего отсутствия кто-то и сделает дотошный обыск, то черта с два перетрясет все книги. При этом я вспомнил, как однажды с друзьями мы зашли к знакомому, талантливому бездельнику и увидели, что вокруг книжный развал, а хозяин лихорадочно листает какой-то том. «Ну вот тебе, а мы хотели предложить сбегать за пивом, а ты?» «Да, видать, ты работать начал». С досадой отмахнулся он, «какая тут работа?» Спрятал вот от жены 100 рубликов в книгу и забыл в какую. Хохотали мы тогда все как гиены. Ровно в 8 я осчастливил соседа своим визитом и чувствовал бы себя совсем хорошо, если бы не увидел на тахте рядом со Щукой еще и лейтенанта Клепчу, которого по известной причине я не уважал и уважать не собирался. Терпеть не могу неуклонности, проницательности и откровенного любования собой, да и вообще он тупарь. Хилинский, поставив на стол стаканы, розетки, вазочки с 3 сортами варенья и все такое прочее, разливал горячий, почти черный, с бордовым отливом чай. «Послушай, может, ты вначале поешь чего? Есть цыпленок, можно подогреть, оливки. Да нет, сыт. Ну тогда пей чай и рассказывай. Только слишком в психологию не лезь», — предупредил Щука. «Эта дама у нас редко ночует». Я рассказал обо всем, что успел узнать. Боюсь, что болтал довольно долго и бессвязно, но они слушали внимательно. «Кончил?» — спросил, наконец, Щука. «Насчет тех, что расстреляны, это интересно». Знали мы про расстрел, а про обстоятельства, которые ему сопутствовали, к сожалению, мало. О покарании смертью брата Высоцкого за подполье тоже ничего не знаем. Только имя — Владик Высоцкий. А о том, кого поляки в 1939-м осудили на смерть, ну, об этом также не намного больше знаем. «Да, архив сгорел», — сказал Хилинский, — «но слухи, что убит был провокатор...» Они были. Вот портрет того, Кшиштофа. «Немного похожи», — сказал я. «Вы не могли бы мне сделать копию?» «Бери», — сказал Щука. «Это и есть копия. Неважная, но и фотография была плохая. А еще возьми вот. Едва отыскал». Это было несколько газет, порыжевших от старости и потертых на сгибах. И сразу в глаза бросились слишком крупные заголовки. Для Полумещанского тогда кладно, это была, понятно, сенсация, взрыв бомбы. Заголовки кричали, обещали раскрытие преступления в вечерних или завтрашних номерах. Тех номеров, к сожалению, не было. «Убийца пойман», «Двойник пойдет под суд», Это еще что? Какой к черту двойник? Он убил осведомителя, говорит помощник прокурора. Предположение или правда? Читайте в следующем номере. Следующих номеров не было. Их и не могло быть. Понял Щука мой недоуменный взгляд. Через 2 или 3 недели немцы состряпали провокацию на радиостанции Глейвиц. Что это означало? Войну с Польшей. И не только. Это еще и бомбежка Кладна, и наш поход в Западную Белоруссию, и 2 Донет, относительно Кладна 4 огневых вала. Фронты, и город горел, и архив сгорел. Частично, может, забрали немцы, а остальное сожгли, весь квартал вокруг архива сгорел. Откуда же тогда знают о казни Кшиштофа? 2 отклоненные апелляции о помиловании, — сказал Хединский. Говорят, больно уж жестоко убил, если даже и провокатора. Ну и потом в некоторых газетах и еженедельниках промелькнуло сообщение, что приговор исполнен. Не знаю уж, кто их на грани войны информировал. Я только помню заметки в журналах «Польская газета», «Вооруженная Польша», «Время». В газетах, сколько ни искал, не нашел. А в более поздних их не было. Белорусская пресса в западной только создавалась, и руки не доходили, чтобы о старом балабонить. О новом нужно было говорить. А всю польскую прессу оккупанты ликвидировали. Только потом стала появляться Годжинова, а подпольная пресса, хотя и начала существовать уже в октябре 1939-го, но и ей на историю с Кшиштофом Высоцким было «вот ты этим займись». И тут впервые подал голос Клепча. «Поработайте. Историко-революционное прошлое — интересная штука и весьма полезная». «Воспитывает людей, молодежь, в духе, так сказать...» Щука поморщился. «Черт вас знает! Как вы любую мысль, даже самую правильную, одним своим казенным стилем способны испаскудить и опошлить?» Клепча покосился с явной враждебностью почему-то на меня, а не на Щуку. «Я думаю, причиной тому был графический анализ, который доказал, что записка, вызвавшая Марьяна из дома навстречу смерти, была написана не мной, а тем самым и гипотеза Клепчи была подрублена под корень и шлепнулась в навоз. Щука незаметно подмигнул мне. К счастью, Клепча скоро ушел. Мы некоторое время довольно-таки угнетенно молчали, наконец Щука сказал. «Ты, Адам, текст одной офицерской аттестации знаешь?» «Да подлинный. Провалиться мне в Австралию. Хочешь, повеселю. Но валяй». Так вот, за время службы проявил себя как грамотный, но недостаточно дисциплинированный офицер. Как летчик подготовлен хорошо, летных происшествий и предпосылок к ним не имеет. В общественной жизни никакого участия не принимает. Уставы и наставления знает хорошо, но в повседневной жизни ими не руководствуется, так как нарушает воинскую дисциплину. Имели случаи самовольного ухода со службы. По характеру упрям. На замечания реагирует болезненно. В обращении с товарищами и старшими вежлив. В быту опрятен, по внешнему виду аккуратен. В вопросах внутренней и внешней политики разбирается правильно. Государственную и военную тайну хранить умеет. Вывод. Занимаемой должности соответствует. Помолчал. Ну так соответствует ли Клепча занимаемой должности? Ну, повеселил ты нас, сказал Хиринский. Учти, документ настоящий. Так вот, уважаемый Андрей Арсентич, сказал Адам, характеристика малость хромает. Не совсем он такой, не летчик. Достаточно дисциплинирован. В общественной жизни участие принимает, даже там, где не просит. В повседневной жизни уставами и наставлениями пользуется. Их буквой, а не духом, слишком старательно, аж блевать хочется. Дисциплину не нарушает, в самоволку не ходит, упрям, но старшим податлив. на разумное замечание никак не реагирует. Занимаемой должности? Ох, придется тебе, друг, взяться за него, иначе он таких дров наломает, что щепки полетят. А ты что скажешь, Космич? Я не хотел, чтобы мое искреннее убеждение посчитали за личную неприязнь, и потому ответил уклончиво. Говорит газетными штампами, но на самом деле значительно умнее, хотя даже по внешнему виду мне кажется, что по утрам распевает в нужнике разные там хоралы. Засмеялись, потом я спросил. Так кто был тот убитый, ну, провокатор тот, или осведомитель, как его? «Сын лесника, откуда-то из-под Замшан», — ответил Щука. «Это в 15 километрах от Альшан?» «Да». «Мало надежд найти», — подумав, сказал я. «Сколько лесников в деревне переселили, на другие места перевели, а сколько немцы расстреляли? Вероятность встречи нуль. Но попытаться нужно». Я попытался. И случилось чудо. Бывший лесничий Андрон Цай по-прежнему жил, точнее, доживал век, в том же самом лесничестве, возле Замшан, в урочище Темный Бор. День уже клонился к вечеру, когда я слез с автобуса и углубился хорошо утоптанной, хотя и немного затравенелой, стежкой в лес. Поначалу прозрачный, пробитый насквозь розовыми лучами солнца, он с каждым шагом становился все темнее и темнее. Кое-где даже переспелые сосны стояли так густо, что солнечные лучи, путаясь в них, с трудом высвечивали то медный, не обхватить ствол, то выворотень величиной с хату, темный и лохматый, как медведь, если вообразить такого небывалого по величине медведя. В начале пути изредка попадались крестики заячьей капусты, пестрый копытень, плети завильца дерезы, но затем они уступили место упругой иглице, что накапливалось здесь десятилетиями. По-видимому, заказник, подумал я, и позже выяснилось, был прав. Темнее и темнее. Тропинка уже чуть видна, зашелестело что-то в траве. Ёж или мышкует куница? Мне стало совсем неуютно. И это всего в каком-то километре от дороги, когда впереди вроде бы немножко прояснилось. В довольно густом сумраке я увидел то ли маленькую речушку, то ли большой ручей, который левее расширялся не то в пруд, не то в естественный ставок, окруженный венком из темных в это время верб. Немного правее ставка, чернее стены леса, виднелись какие-то строения. И вдруг на одном из них блеснул оранжевый тусклый прямоугольник окна. Я перешел ручей, два бревна с шаткими перилами, и прямиком направился в сторону огня. Редкими привидениями проплывали мимо меня белоствольные яблони и мрачные высокие груши. У крыльца, хоть ты его в панский фольварк, широкое, с деревянными столбами-колоннами, поддерживающими навес, откуда-то из темноты бесшумно выдвинулись две черные тени, и почти тотчас открылась дверь, а на пороге в пятне света появилась фигура человека с ружьем в руках. «Это еще кого нечистик ночами носит?» — раздался хрипловатый голос. «Вар, ветер, лечь! Так что вам надо?» «Я Антон Космич, из города. Мне нужен лесник. Ну, я лесник. Сальвесь Тетерич. А Андрон Сай? Это мой тесть. Женились на его дочери?» — спросил я, как будто человек может нажить себе тестя каким-то иным способом. «Угу, на Ганне. А тесть где?» «Так он в покое теперь. Только какой там покой? Каждый день вечерний обход делает, совсем как ребятенок, да иногда на могилке сына посидит». Слыхал я эту историю. «Бывают просветления, но не часто. Он говорил по-прежнему сухо, не осмыслил подтекста моих слов. Дочь тоже была свидетелем, но теперь на нарочи в санатории. А я что знаю, я примак, человек посторонний. А мне и нужно попытаться распутать эту паутину. Было такое. Опять сухо и спокойно заговорил он. Был у нее брат. И что был провокатором, ходили такие слухи. Но это я мог бы такое говорить. Голос его все повышался и вдруг сорвался чуть не на крик. «Сам про свою семью я волен говорить все. Тут я себе пан, а всякого другого, кто вздумает нагло повторять гнусное вранье, я смогу оборвать в секунду. Чем околачиваться под чужими заборами, занимались бы делом, отваливай, пока не попробовал, что такое заряд крупной соли в жопу. Целуй пробой и шагай домой».